Часть седьмая. Как помочь больному сердцу без 0,3? К заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССС) относят: первое, атеросклероз, очаговые отложения во внутренней оболочке сосудов, бляшки; второе, гипертоническую болезнь, артериальная гипертензия, главным симптомом которой является повышение артериального давления (АД); третье, ишемическую болезнь сердца, ИБС, или коронарную болезнь сердца, связанную с относительной недостаточностью коронарного кровообращения, что проявляется несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. ИБС принято подразделять на: а. Внезапную коронарную смерть, смерть вследствие остановки сердца у человека, за 6 часов до этого имевшего удовлетворительное состояние и не предъявлявшего жалоб сердечно-сосудистого характера; б. Стенокардию, грудная жаба, кратковременные сдавливающие боли и чувство жжения в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левую руку или обе руки, лопатки, шею, нижнюю челюсть; в. Инфаркт миокарда, ИМ, очаговый некроз сердечной мышцы вследствие остро возникающей или относительной недостаточности коронарного кровотока. Смертность в течение первого часа на госпитальном этапе составляет около 30%. Госпитальная смертность в первые 28 часов после инфаркта миокарда – 15-28%. Г. Кардиосклероз. Исход стенокардии или ИМ, при котором возможно формирование хронической аневризмы сердца, то есть декомпенсаторная форма болезни, при которой помощь возможна только от кардиохирургов. По современной классификации, ИБС форм болезни значительно больше. Кроме того, все эти формы ИБС могут привести к различным формам аритмий, то есть нарушению периодичности и или частоты сердечных сокращений, которые также подразделяются на различные формы по степени нарушения автоматизма, проводимости и возбудимости. Болезни ССС, конечно, значительно больше, и количество специализаций врачей не поддается нормальному восприятию. Не об этом хочется поговорить. Все эти болезни и формы ССС являются приобретенными, то есть полученными не генетически, а из-за неряшливого отношения к своему здоровью. Основной причиной заболевания является нарушение крово- и лимфообращения, в результате которого и возникает патологическое изменение внутренних сосудистых стенок, их засорение и спазмы, вызывающие различные клинические проявления ИБС. Игнорирование правил ЗОЖ и есть основная причина ИБС. Люди, регулярно ведущие здоровый образ жизни, подобных проблем не имеют. А те, кто приобрел свою клинику ИБС, мечтают от нее избавиться. Естественно, люди, получившие одну из форм ИБС, имеют под рукой аппарат для измерения АД на тумбочке или в тумбочке прикроватной, набор лекарственных средств, который с годами почему-то растет, не избавляя от болезни сердца, а прибавляя их. Поэтому многие начинают задумываться над этим феноменом нездоровья от сердечных лекарств и стараются перебраться на другой берег, на берег ЗОЖ. Но многих ждет разочарование. Они не понимают, почему, начав заниматься здоровым образом жизни, с их точки зрения болезнь не отпускает. Но у них нет основного понимания ЗОЖ. Здоровье не возвращается сразу. Угол падения, жизнь и срок в болезни – равен углу отражения, сроку и жизни в правилах ЗОЖ. Нетерпение – вот проблема номер один. На этом фоне привычное обращение к своему терапевту или кардиологу, который своими советами, как правило, поддерживает уныние, возвращает своего пациента к таблетке. И поэтому людям, вставшим на тропу выздоровления от заболеваний ССС, необходимо знать некоторые правила. Первое. Похвально стремление к здоровью, но таблетка из категории сосудорасширяющих препаратов, например, нитроглицерин, в кармане быть должна. На всякий случай, это успокаивает. Второе. Если мы говорим о ходьбе, как вариант скандинавской ходьбе, то до занятия желательно померить АД. При этом необходимо соблюдать следующие условия. А. Рукав одежды не должен сжимать плечо. Б. В течение 30 минут до измерения давления – не выполнять какой-либо физической нагрузки, не принимать пищу, алкоголь и не курить. Современные контрольно-измерительные приборы или приспособления позволяют без сложных вычислений видеть свои кардиопоказатели. Любая кардионагрузка – ходьба, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и прочее – используемая в качестве тренировки ССС, должна быть проведена с определенной степенью осторожности, по принципу последовательности и постепенности. Желательно вести дневник подобных занятий. Для людей, перенесших ИМ, существуют установленные эмпирически ограничения. ЧСС при тренировке не должна увеличиваться более чем на 50% от уровня покоя. На этом пульсе надо постепенно увеличивать дистанцию, например, ходьбы. Первое время – недели, месяцы. Она не должна превышать 120 ударов в минуту, а при благоприятной реакции на нагрузку – 140-145 ударов в минуту. Огромное значение при аэробной, циклической, нагрузке является ритм дыхания, где обращается внимание на ритм выдоха на каждый второй-третий шаг. Во время самой нагрузки ее увеличение происходит постепенно и равномерно на каждом занятии. Помогает контроль по ЧСС. В первые 5-10 минут происходит введение в нагрузку, разминка. В основной части, 15-20 минут, скорость несколько увеличивается до существующего максимума. И в заключительной части, 5-10 минут, интенсивность ходьбы снижается до уровня обычной ходьбы. Но тем не менее, в случае появления одышки, боли в груди, резкой усталости и побледнения кожных покровов занятие завершить, зафиксировав время и дистанцию. При необходимости остановиться, присесть и положить таблетку нитроглицерина под язык. После восстановления ЧСС занятие либо продолжить до 30 минут в общем объеме, либо несколько раз повторить установленное время и дистанцию, пока сердечная мышца не адаптируется к указанной нагрузке, и постепенно повышать. А. Либо дистанцию. Б. Либо время прохождения выбранной дистанции. Желательно иметь здорового и грамотного спутника по ОФП. Желаю выздоровления. Сердце – только часть сосудистой системы. Известный российский физиолог Аршавский сформулировал так называемое энергетическое правило скелетных мышц, согласно которому уровень энергетики и физиологические показатели деятельности сердечно-сосудистой системы находятся в прямой зависимости от развития и функционирования скелетной мускулатуры. Обращу и ваше внимание на слово «система». В данном случае это сердечно-сосудистая. Можно добавить, что скелетная мускулатура относится к костно-мышечной системе. Каждая система со всеми своими элементами сама входит в качестве элемента в систему более высокого порядка, служащую для нее средой, вне которой существование системы теряет смысл. Например, сердце является частью организма, но элементом не организма, а системы кровообращения. Поэтому его функции не могут прямо соотноситься с деятельностью организма, а только через систему кровообращения, средой для которой служит организм. Если мы в качестве системы рассматриваем организм, то его элементами являются не органы, которые в этом случае представляют собой части организма, а системы жизнеобеспечения. К ним относятся сердечно-сосудистая, костно-мышечная, бронхолегочная, мочеполовая, желудочно-кишечная. Но ведущая роль в организме человека принадлежит центральной нервной системе, определяющей и контролирующей действия всех основных систем. В свою очередь, элементы сердечно-сосудистой системы или системы кровообращения – сердце, артерии, вены, капилляры – имеют свои структуры и функции. При этом средой для них будет система кровообращения. Беда общепринятой медицины состоит прежде всего в отказе от системного подхода. Так, сердце изучается, контролируется и лечится кардиологами, артерии – ангиологами, вены – флебологами и так далее и тому подобное. То есть преобладает симптоматическая терапия. И хотя в тех же США готовят прежде всего врачей общей практики, способом лечения и в этом случае является назначение лекарств и общедоступных ограничений. В то же время и там возникает в большом количестве феномен гипердиагностики с соответствующим назначением избыточного количества лекарств и прежде всего дорогостоящих. Что поделаешь, это бизнес, в основе которого лежит не принцип выздоровления, а принцип сохранения жизни, который давно правит медициной. Но возникает вопрос, к